Глава третья. Она вышла на веранду и видела, как он уходил. Он помахал ей. Она смотрела ему вслед, и сердце ее трепетало. 41 год, а фигура легкая и походка пружинистая, как у юноши. Веранда была в тени, и она еще помедлила там, разнеженная, утомленная любовью. Дом их стоял в счастливой долине на склоне холма. Более фешенебельная, но и более дорогая вершина была им непосредством. Но ее рассеянный взор почти не воспринимался ни в море и гавань, заполненную судами. Все ее мысли были о любовнике. Сегодня они, конечно, допустили страшную глупость. Но возможно ли осторожничать, если он ее хочет? 2-3 раза он уже заходил к ней после второго завтрака, когда все спасаются по домам от жары, и даже бои не видели, как он входил в дом и выходил на улицу. В Гонконге с этим было очень трудно. Она ненавидела китайскую часть города, всегда нервничала, входя в грязный домишко близ Виктория Роуд, где обычно происходили их свидания. Дом принадлежал торговцу-антиквару, и китайцы, рассевшись в лавке, глазели на нее. Она ненавидела угодливую улыбку на лице старика-хозяина, когда он провожал ее в глубину дома и вверх по темной лестнице. Комната, куда он вводил ее, была неопрятная, душная. От большой деревянной кровати, стоявшей у стены, ее бросало в дрожь. «Неприглядно здесь, правда?» — сказала она, когда встретилась там с Чарли в первый раз. — Было неприглядно, пока ты не вошла, — ответил он. И, конечно же, стоило ему обнять ее, как она обо всем забыла. О, как ужасно, что она не свободна, что они не свободны! Его жена ей не нравилась, и сейчас она снова вспомнила Дороти Таунсенд. Даже имя ей досталось неудачное — Дороти. Такое имя старит женщину. Ей лет 38, никак не меньше. Но Чарли о ней никогда не говорит. Он, разумеется, не любит ее. Она ему до смерти надоела. Но он джентльмен. Китти улыбнулась ласково и насмешливо. Вот дурачок. Изменять жене считает возможным, но не позволит себе ни единого осудительного слова по ее адресу.